Ника Ёрш, «Бархат», «Соблазн» и «Ничего кроме». «Иди, мозги, другой дури!» В сердцах крикнула я, убирая трубку от уха и отключаясь. В лифте повисла мертвая тишина. Бабушка, отчаянно прижимающая к себе маленькую дрожащую собаку с кривым бантиком на лбу, поджала губы и громко осуждающе вздохнула. Молодой человек радостно усмехнулся и оценивающе осмотрел меня с ног до головы, неприлично долго задержавшись на груди. Телефон зазвонил снова. Я нервно отклонила вызов и, чертыхнувшись, сунула мобильник в сумочку. Лифт остановился, замер на несколько секунд и со скрипом открыл двери. «Наконец-то!» — выдохнула бабушка и рванула прочь, словно за ней гнались волки. «Меня Толик зовут», — выдал парнишка, перекладывая мусорный пакет в левую руку и протягивая мне освободившуюся правую. «Сочувствую», — ответила я, шагая прочь и все еще нервничая из-за неприятного разговора со своим бывшим. Он изменял мне, а потом меня же и выгнал из общей съемной квартиры. Больше того, теперь эта тварь смела звонить и просить в долг, ведь он на мели. Мне взамен предполагалось вернуться и жить вместе, словно ничего не произошло. Конечно, я его послала. Но теперь, сидя в маршрутке, думала, что было в его предложении рациональное зерно. Ночевать-то мне негде. Пару недель я кое-как перекантовалась у Дашки, но сегодня ее любовник возвращается из командировки и наверняка примчит к ней на всех парах. Он снимает подруге квартиру в хорошем районе, оплачивает ее шмотки, еду и развлечения, а взамен пользуется молодым телом. Его жена при этом спокойно живет в их общем особняке и делает вид, что ничего не знает. А может, и правда не знает. В любом случае, всех все устраивает. И я бы могла сказать, что Дашке повезло, но не тут-то было. Еще недавно я ей искренне сочувствовала и воспитывала. Продавать тело — это же ужасно. Мне подавай чувства. Любовь, страсть, все как в сказке. И вот теперь до чего я докатилась. Сумка с вещами пока была надежно спрятана у Дашки в шкафу. Но вот меня в шкафу оставлять на ночь она отказалась. Денег на съем жилья у меня не осталось. Последние утекли, как вода сквозь пальцы, во время покупки одежды для новой работы. Чертов дресс-код. Взглянув на часы, убедилась, что вот-вот опоздаю. И это в первый рабочий день. Вчера с Дашкой напились с горя, а сегодня придет расплата. На нужной остановке я выскочила и в припрыжку побежала к огромному зданию, где располагался офис компании с замысловатым названием «Иктиарис». Туда-то меня и взяли секретарши по рекомендации Дашкиного любовника. «Удача! Повернись ко мне передом!» шепнула себе под нос, вбегая в крутящиеся двери вслед за высоким мужчиной в темно-сером костюме. «Подскажите, который час?» — обернулся он. «Красавчик!» — тут же отметила я. «А вот взгляд злющий, как у людоеда, того и гляди сожрет». «Время молиться, чтобы начальник тоже опоздал!» — ответила я, бодро оббегая озадаченного мужчину и на ходу стаскивая с себя куртку. Нажав кнопку лифта, подняла глаза к потолку и заныла. «Нужно скорее!» «Скорее, только по лестнице!» Хмыкнул все тот же тип в сером костюме, опираясь о стену рядом со мной и поселив взгляд зеленых глаз у меня в декольте. «Скажете, что подбирали белье в тон к блузке, чтобы начальнику было приятно любоваться на вас весь день. Чем неуважительный повод?» «Ха-ха!» Вяло отмахнувшись, я вбежала в приехавший наконец лифт и, дождавшись, пока мужчина войдет, нажала на шестой этаж. Пока лифт поднимался, в кабине стояла оглушительная тишина. Засунув руки в карманы брюк, незнакомец смотрел на меня, а я не сводила глаз с двери. В фойе, прямо у выхода, стояла высокая брюнетка в идеально сидящем бежевом костюмчике. Увидев меня, она явно собиралась напомнить о времени, показывая на свои дорогущие наручные часики, но внезапно передумала и растянула губы в приторно-сладкой улыбке. «Здравствуй, Леночка!» — обворожительно улыбнулся тип, приехавший со мной и вышедший следом. «Почему не на рабочем месте? Разве мы уже попрощались?» «Нет, Алексей Викторович». Леночка сцепила руки в замок и перевела взгляд на меня. «Вот девушку встречаю, замену свою. Анна Скворцова, как я понимаю», — обратилась она ко мне. Я кивнула, сглотнув вязкую слюну. «Ну вот, собственно, ваш новый секретарь», — неучтиво ткнула в меня пальцем Леночка. «Сегодня я ее поднатаскаю, а завтра она уже сама». Я подняла голову, чувствуя, что на меня смотрят. И наши взгляды встретились. Мой темно-карий и его ярко-зеленый. «Опаздываем», — услышала я укоризненный голос. «Простите, белье вот подбирала, в тон», — ответила я, вцепившись в сумочку. «Чтобы вам было приятно». «Принято». Странным, немного вибрирующим голосом ответил мой новый босс и отправился дальше по коридору, не глядя на озадаченную Леночку. «Вы что же, знакомые?» — с интересом уточнила она, как только вид на потрясающий зад начальства прекратил притягивать наши взгляды. «В некотором роде», — загадочно улыбнулась я. «Ну-ну, понимаю», — усмехнулась Леночка, скользнув по мне взглядом снизу вверх. «Хотя обычно он предпочитает брюнеток». «Со мной у него все необычно. Возьми и брякни я. Может, расскажешь, в чем работа заключается, раз уж я здесь?» Работа оказалась непыльной. Просматривать электронную и бумажную почту, сортировать письма и внутренние документы, улыбаться всем, кто хочет попасть на прием к Алексею Викторовичу и приносить ему кофе по первому требованию. Были еще нюансы, но я решила не вникать. Все пойму со временем. Лишь бы не уволили в первые же несколько дней, особенно после столь запоминающегося знакомства. Леночка пробыла со мной весь день, указывая, что и как делать, подсказывая, как и кому отвечать. А я очень старалась быть вежливой и благодарной, но к вечеру все чаще вместо «спасибо» скупо кивала и отпрашивалась перекурить, чтобы не отправить свою наставницу в далекие дали. Стоило получить образование менеджера в моей глуши, чтобы приехать в Москву и подавать кофе наглой циничной морде с глазами полными похоти. Зато деньги обещали хорошие, а это искупало многое. В 6 часов Линочка срочно засобиралась прочь со старого места работы и, пожелав мне ни пуха ни пера, наконец умчалась прочь. Я с чувством послала ее к черту, разумеется, только в силу традиций. Хотя и на душе после этого стало намного светлее и радостней. Алексей Викторович покинул свой кабинет в 7:05. Я же нервно елозила на стуле и делала вид, что очень занята. Занята настолько, что не заметила, что он остановился напротив и сверлит меня любопытным взглядом. Мысленно гнала нового начальника прочь и уже мечтала, как прилягу на кожаный диван в приемной и, скинув осточертевшие за день туфли, усну сном младенца. «Вас подвести, Анечка?» — подал голос начальник, практически убив все мои надежды. «Нет, спасибо. Я бы хотела еще поработать», — очень деловым тоном ответила я. «Правда? Может быть, нужна помощь?» Алексей Викторович как-то совершенно незаметно переместился за мою спину и, заглянув через плечо, уточнил. «Вы сортируете подписанную мной почту?» «Да». «Почту, которую час назад рассортировала Леночка?» «Я ее проверяю». «Проверяйте человека, который работал тут до вас не один месяц. Думаете, она решила напакостить перед уходом?» «В наше время возможно все», — отчеканила я и слегка обернулась, чтобы напороться на лукавый задумчивый взгляд и мигом отвернуться. «Так мне оставить вас в покое?» В голосе начальника мне слышалась улыбка. «Да, пожалуйста, я еще поработаю». «Как скажете. Всего хорошего и до встречи». «Да-да». Лишь когда закрылись двери лифта, уносящего дотошного Алексея вниз, мое настроение, наконец, поднялось вверх. «Интересно, могу я сразу остаться тут? Или стоит сделать вид, что ушла, а потом потихоньку вернуться? Позже, ночью, когда уже все сотрудники, в том числе и технический персонал, разбредутся по домам. Благо, что ключи у меня есть. Решено. Пережду в кафе, чашку кофе можно тянуть очень долго. А пока я пью, я клиент, и никто не посмеет выгнать меня. А даже если и выгонят, погуляю по городу, Тем более, что погода стоит теплая. Сложив все бумаги обратно в единую стопку, собралась уже идти на улицу, создавать видимость своего ухода с работы. Но, как любая женщина, сперва решила привести себя в порядок. Припудрить носик, подкрасить губки. Вытряхнув содержимое сумки на стол, открыла пудреницу. «А я ничего», — подмигнула своему отражению. Решив, что надо бы подправить помаду, потянулась к скатившемуся к самому краю тюбику. Неосторожное движение, и он со звоном упал на пол. Присев, поискала его, но он, как назло, закатился под стол. Делать нечего, пришлось лезть дальше, не оставлять же помаду стоимостью в 1000 рублей пропадать. Да-да, как и любая женщина, я люблю дорогую, качественную косметику. И вещи, и туфли. Все люблю качественное, но, увы, не всегда могу себе это позволить. Подтянув юбку вверх, я встала на колени и полезла под стол. Пока шарила рукой под тумбой, куда, кажется, закатилась помада, вспомнила добрым словом уборщицу, игнорирующую мытье пола под столом. В этот же момент тихонько скрипнула дверь. От неожиданности я резко подскочила, вернее, попыталась, но столешница не позволила мне этого сделать. Ударившись головой, чертыхнулась и, пятясь назад, начала выбираться из-под стола. «Мне нравится», — услышала я хрипловатый мужской голос. Чертыхнувшись еще раз, повернулась к нему. «Что нравится?» — уточнила, поднимая взгляд на босса, застывшего напротив меня. «Как вы смотритесь на коленях?» — ответил он таким тоном, словно обсуждал бифштекс в ресторане. При этом стоял, возвышаясь надо мной, бесстрастно засунув руки в карманы брюк. «И вам, похоже, тоже нравится такое положение?» Ослепительно улыбнулся он, заглядывая в вырез моей блузки. Наконец, придя в себя, я встала и, оправив юбку, замахнулась, чтобы влепить ему пощечину. Достал. Я не какая-нибудь, но не тут-то было. Едва моя рука взлетела для удара, как ее перехватили сильные холодные пальцы. «Это было грубо», — спокойно сообщил он, отводя руку мне за спину и разворачивая меня на 180 градусов. Плотно прижимаясь пахом к моей попе, Алексей Викторович поделился откровением. «Анечка, это я предпочитаю дарить боль. Не пугайтесь, ничего криминального. Вы знаете, что такое нотка боли, тонко переплетенная с наслаждением?» При последних словах он чуть понизил голос, заставляя прислушиваться, затаив дыхание. Сладкой патокой слова с эротическим подтекстом вливались в мои уши. Губы нового босса невесомо касались ушной раковины, а выдыхаемый воздух щекотал мочку, вызывая мурашки и сбивая меня с толку. Смысл сказанного ускользал, но я понимала, что речь идет о чем-то несомненно порочном. Порочном, но таком манящем. Хотелось откинуть голову назад, ему на плечо, чтобы стать еще чуточку ближе, почувствовать теплые губы на шее, ощутить, как они касаются кожи, и слушать этот вибрирующий голос. Нужно было встряхнуться, но неожиданно ситуация мне понравилась. Никогда раньше я бы не позволила говорить подобное мужчине, которого едва знаю. Но то, как он касался меня, как будоражил самые тайные желания, по-настоящему возбуждало. «Аня!» Он проговорил мое имя нараспев, слегка растягивая гласную, выдохнув мне в самое ухо, а потом кончик его языка коснулся кожи. Меня словно ударило током. Я забилась в его руках, сама не понимая, чего хочу больше. Вырваться и убежать? Или повернуться и впиться в наверняка кривящиеся в наглой усмешке губы? «Сопротивление мне тоже нравится. Оно...» Он помолчал, подбирая слова, но не ослабляя хватку. Наоборот. Пальцы, лежащие на животе руки, слегка напряглись, затем снова расслабились и медленно проделали путь вверх, остановившись у кромки бюстгальтера. Кожу обожгло даже сквозь ткань. Казалось, его руки горят, а вместе с ними загорается и мое тело. «Возбуждает», — наконец проговорил он. «Это как прелюдия». «Анечка, вы любите прелюдии?» «Что?» — ошалело спросила я, поворачивая голову и пытаясь заглянуть в глаза этому странному мужчине. «Прелюдия!» Терпеливо повторил он и провел носом по щеке, мимолетно касаясь и царапая легкой щетиной нежные губы. «Конечно!» — Коротко ответила я, потому как перестала контролировать собственный язык. Нет, то, что он меня соблазняет, я понимала. И что происходит все слишком стремительно тоже. Но подача, манера, движение, набор слов и уловок поражали, заставляли позабыть о здравом смысле и просто поддаться. Обычно мужчины долго ходили вокруг да около, искусно обольщали меня, говорили положенные в таких случаях вещи, дарили цветы, а он сразу перешел к делу. И как раз в тот самый момент моей жизни, когда я была готова на безумие. «Аня, сконцентрируйся», — дала ценные указания самой себе. «Это твой босс. Пора попрощаться и искать место для ночевки». «Помните, вы сказали, что подбирали белье под цвет блузки?» — задал шеф новый вопрос, опираясь подбородком на мое плечо. Я позабыла прежние мысли и кивнула. «Хочу посмотреть». Неожиданно заявил он и, повернув меня к себе лицом, усадил на рабочий стол. «Ужасно любопытно, понимаете? Не смогу спать, пока не увижу». «Вы что же, и впрямь решили?» Подняв взгляд, я встретилась с зелеными, искрящимися от страсти глазами. Темные, с расширенным зрачком, они смотрели на меня так. Я не была провидицей, но отчетливо поняла, что просмотром моего белья этот мужчина не ограничится. «Чего вы хотите?» Выдохнула я, пытаясь выгадать время и взвешивая, стоит ли вступать с новым начальством в интимную связь. Ничем хорошим для секретарш подобное не заканчивается, это все знают. Но черт возьми, как фантастически он пахнет. И как сладко потягивается мое проснувшееся после нескольких месяцев спячки либидо. Алексей Викторович на миг замер, затем отстранился и, заправив выбившийся локон мне за ухо, по-деловому спросил. «Вы знаете, насколько привлекательно выглядите, Анечка?» Его рука легла на мое бедро и неожиданно грубо поползла вверх, сминая ткань юбки. «Я бы очень хотел вас...» «Да?» Завороженно наблюдая за его действиями, спросила я, не предпринимая попыток встать или оттолкнуть. Такая открытость в своих желаниях покоряла. «Да, грубо, да, нагло, но вместе с тем так возбуждающе. Так необычно и так к месту. Мне слишком давно не делали комплиментов, а уж про хороший секс и вовсе молчу. Ах, к черту все!» Его обтянутая тканью брюк задница весь день мелькала перед глазами, и мне очень хотелось ее пощупать. «Ну...» Он на секунду задумался, удерживая в кулаке ткань юбки. «Пожалуй, тут подойдет слово «трахнуть». Да, это именно оно, нужное слово. Весь день мне не дает покоя ваше белье, подобранное под цвет уже ненавистной мне блузки». И в подтверждение своих слов он расстегнул верхнюю пуговку, затем вторую, третью, пока его взору не предстала моя грудь, обтянутая белым бюстгальтером. «Ну как?» Скрывая неуместное смущение, как можно увереннее спросила я. Он сделал вид, что задумался, отстранился, посмотрел на меня сверху и, одобрительно кивнув, очень серьезно ответил. «Так и знал. Мой любимый размер». Я не сдержалась. Выдохнула громко, чувствуя, как сбивается с ритма сердце, выдавая меня с головой. «Предлагаю продолжить знакомство», произнес шеф и вновь резким рывком перевернул меня. Теперь я грудью ощутила прохладную поверхность стола. «Красивая кожа». Алексей Викторович коснулся моего бедра. Теплая ладонь провела вверх, сжал ягодицу и вновь спустилась вниз. Нежная, упругая. «Анечка, вы представляете, все, как я люблю». И неожиданно шлепнул меня по попе. Мне не было неприятно, скорее ново. Мелькнула последняя нормальная мысль о том, что со мной что-то не так, раз я одобряю такое. Что пора прекратить это безобразие. Что все не так и не то. Но тут же пришло понимание. Мне нравится происходящее. Если бы не нравилось, я бы сейчас не лежала с оголенной задницей на рабочем столе и точно не позволила бы мужику, которого знаю 8 рабочих часов, себя гладить и уж тем более бить. Но все складывалось так удивительно правильно, что хотелось податься назад, подставив попу под очередной неожиданный удар. Собственно, это я и проделала, заслужив одобрительное поглаживание и нежный укус плеча. Я охнула. Его рука вновь приласкала ягодицы, потянула вниз кружево трусиков но не сняла, а лишь спустила, оставляя их на бедрах так, что они впились в кожу. Не больно, а скорее непривычно. Но особая изюминка в таком положении тоже была. Так приятно чувствовать себя беззащитной, ограниченной в движениях, понимать, что сзади на тебя смотрят, оценивают, хотят. Восхитительно. «Прелесть!» — шепнул он, склонившись надо мной. Приподняв меня за талию, шеф заставил слегка отодвинуться от стола, ровно настолько, чтобы его рука смогла пробраться под живот и расстегнуть оставшиеся пуговицы. Потянув за рукав, он снял с меня блузку. Такая сговорчивая малышка. Я не успела вымолвить ни слова, а он, надавив на плечо, уже заставил меня снова лечь на стол. Его руки действовали быстро и умело. Оставшись в одном нижнем белье, юбка, собранная где-то в районе талии, невзрачной тряпочкой не считается. Я услышала шорох одежды, но, вопреки ожиданиям, не для того, чтобы тут же заняться сексом. Шеф стянул мои запястья собственным кожаным ремнем. «Какого черта?» — сполошилась я. «Это не...» «Тише». Успокаивая, он провел по моей спине ладонью, поцеловал несколько позвонков. Такие простые движения, но я снова затаилась, выжидая и надеясь на обещанное удовольствие. Его хриплый голос заставил меня затаить дыхание. В следующий миг я почувствовала всю мощь желания новоявленного босса. Он упирался членом прямо в мою попку, а руки скользили по моему напрягшемуся от переизбытка эмоций телу. Шевельнувшись в сторону, я почувствовала прохладу молнии и ткани. Наглец даже не удосужился раздеться. «Тебе не нравится ремень?» — поинтересовался Алексей Викторович, почувствовав мое недовольство. В его голосе с легкостью угадывалась насмешка. «Боишься боли, Анна?» Он убрал руки, и мне отчаянно захотелось вновь почувствовать их на своей коже. «Все боятся боли», — шепнула в ответ, чуть приподнимаясь, желая то ли освободиться, то ли вновь найти его руки. Он сделал выбор за меня. Большие ладони обхватили грудь, чуть сжали ее, словно оценивая размер и полноту, и проворные пальцы тут же потянули кружево бюстгальтера вниз. «Пора освободиться от плена», — шепнул он, целуя основание моей шеи. От нахлынувших ощущений сбился ритм сердца, подогнулись колени. Но настоящее удовольствие было впереди. Шероховатые подушечки пальцев нашли мои жаждущие ласки соски и сжали их, оттягивая и растирая. Ахнув, я попыталась развернуться в его объятиях. «Нет», — протянул он, оставляя грудь и проникая одной рукой между моих ног. «Стой смирно, Анна. Вот так, девочка». Словно невзначай, я раздвинула ноги пошире и подалась навстречу умелым сильным пальцем. Шеф накрыл взмокшее местечко рукой и погладил меня там, с силой нажимая на возбужденную плоть. «Да!» — шепнула, приникая к холодному столу разгоряченной грудью. «Да!» — выкрикнула, с силой двигаясь назад, упираясь в его член и надеясь на скорую разрядку. И он вошел в меня. Стремительно, властно, грубо. Снова и снова, доводя до изнеможения, вдалбливаясь в меня, насаживая на твердый горячий член и заставляя хрипеть от невыразимого порочного удовольствия. Разрядка для меня наступила быстро, заставляя выгнуться от неконтролируемого блаженства, закатив глаза, забыв о дыхании, впиваясь ногтями в кожаный ремень. Он что-то прорычал в ответ и, сделав минутную передышку после забега, зашуршал одеждой. «Замечательно познакомились», — охарактеризовал за нас двоих произошедшее Алексей Викторович, застегивая молнию на брюках. «Будем дружить». Он подарил последний поцелуй моей спине, и тут же путы на запястьях ослабли. «Давайте-ка, Анечка, одеваться. Через пару минут уборщица примчится. Не будем раньше времени давать ей повод для сплетен». Все еще приходя в себя после пережитого, чувствуя дрожь во всем теле, я встала на плохо слушающиеся ноги и подняла трусики на законное место. Впервые прохожу такие испытания при приеме на работу. Поделилась впечатлениями, пряча взгляд, поправляя бюстгальтер и надевая безжалостно измятую блузку. «Ну, вы прекрасно справились», — заверил новый шеф, приближаясь и помогая застегнуть маленькие пуговки. «Такими кадрами не разбрасываются». «Надеюсь, вы не думаете, что подобная для меня норма?» Как можно спокойнее поинтересовалась я, стараясь придать голосу уверенность. «Обычно я сплю только с теми мужчинами, кто мне по-настоящему нравится». «Не волнуйтесь, Анечка», — улыбнулся Алексей. «Мы не будем спать. И потом, смею надеяться, что не был вам так уж противен». «Не могу запретить вам надеяться», — буркнула я, совершенно теряясь, и осмотрелась в поисках юбки. В голове медленно прояснялось, и сейчас из глубин подсознания рвался наружу крик с матом. «Я переспала с боссом в первый же рабочий день на собственном столе среди бумаг у рабочего компьютера. Идиотка!» «Вы корите себя за случившееся?» Словно прочел мои мысли предмет моих душевных терзаний, одергивая ткань юбки, собранной на моей талии. «Не нужно. Поверьте, от меня никто ничего не узнает. На работу это никак не повлияет, а настроение секс поднял нам обоим». «Говорите за себя». Протестующе мотнув головой, я застегнула молнию сбоку. «Как скажете. Я отвезу вас домой, Анечка». Не спросила, а сообщила о своем решении начальник, подхватывая мою сумочку. «По дороге я буду извиняться за свою несдержанность, как умею». «Вы умеете извиняться?» — недоверчиво фыркнула я. «Заодно и проверим». Подмигнул он, направляясь к лифту. Я шла за ним и лихорадочно соображала, что делать дальше. Ехать мне некуда, но и отказывать причин не находилось. Словно чувствуя самое больное место, гад тут же на него надавил. «Куда вас отвезти?» «Я рассталась с парнем», — внезапно сообщила, не глядя на шефа. «Не хочу ехать в общую квартиру, поэтому пока не решила, как быть». Он остановился и посмотрел на меня с новым интересом. В глазах Алексея Викторовича скользнуло нечто очень напоминающее азарт и предвкушение.